Управление Землей. Каждая планета Солнечной системы, включая и нашу Землю, имеет своего управителя, то есть высшую личность, занимающуюся ее общим руководством. Эта личность ведает всеми процессами и событиями на Земле. Но в ее подчинении находится множество других специалистов, занимающихся программированием существования временных форм жизни на планете, ее энергообеспечением, а также специалистов, контролирующих те либо иные сферы деятельности того, что существует в ее мирах. Но душу планеты ведет по программе свой определитель. Это личность, занимающаяся отслеживанием точности выполнения программы душой планеты, а также следящий за стыковками частных программ с общей и контролирующий состояние планеты. Каждый параллельный мир контролируется своим руководителем, так как во всех мирах процессы протекают по-разному и требуется своя специфика их ведения, а также соответствующие знания. С Землей работает очень много специалистов разных уровней. Например, морями и океанами заведуют одни специалисты, реками – другие, материками – третьи, лесами – четвертые и так далее. Это все физическая материя разных типов, функционирующая со своими особенностями. Поэтому для того, чтобы процессы происходили нормально – и вовремя корректировались, требуются свои специалисты. Недрами планеты заведуют тоже определенные специалисты. Земля настолько многосложна по построению, что обладает собственной иерархией обслуживающих ее специалистов. Но для общего представления о том, как осуществляется управление Землей и человечеством, представим упрощенную схему управления. Схема 2, рисунок 2. Она отображает только физический мир. Управителю Земли подчиняются специалисты, ведающие материками и водными массивами. Им подчиняются специалисты, в подчинении которых находятся белая, желтая и черная расы. Далее управление подразделяется по государствам, нациям, городам, коллективам. Также животные и растительные миры имеют свое управление и свои программы существования. Ими тоже занимаются специалисты разных уровней, но они стоят ниже тех, которые ведут людей. Важно обратить внимание, что материки и вода являются первостепенными. Их задачи развития и изменений являются главными по отношению к прочему, так как относятся к основе существования для всего прочего. Остальное зависит от них и их задач. Любое управление ведется через технику тонкого плана, именуемую нами по аналогии с нашей подобной техникой, компьютерами. Каждый выше расположенный, в зависимости от своего уровня, обладает все более мощной и масштабной информацией, а нижестоящие содержат больше конкретных знаний и наиболее приближены к реальности. Через компьютеры происходит перераспределение целей и задач от управителя Земли вплоть до определителя человека и прочих сутей, которые непосредственно на Земле занимаются определенной работой, неведомой человеку. Может ли человек управлять планетой? Здесь же рассмотрим возможность управления Землей не высшей личностью, а человеком. Он всегда был слишком самонадеян, будучи уверен, что способен обуздать любые процессы на планете и явить из себя наместника Бога на земле. Но человек может вступать с ней в контакт и принимать какие-то совместные решения по организации среды и использованию ее ресурсов. Это позволяет ему думать, что он на все способен, в том числе и на управление планетой. Однако новые знания, данные свыше, позволяют понять, что человек никогда не сможет управлять планетой, потому что, во-первых, не располагает достаточным уровнем знаний, чтобы вести ее к прогрессу, а не уничтожить своими неразумными действиями. Во-вторых, у планеты огромный энергопотенциал души, а меньший потенциал по законам мироздания должен подчиняться большему потенциалу. Это основной закон мироздания. И пока человек достигнет уровня развития, позволяющему ему управлять Землей, ее душа поднимется на еще более высокий уровень, так как планета тоже совершенствуется, и при этом гораздо быстрее, чем сам человек. Поэтому он никогда не сможет достигнуть того же уровня, что и Земля, и опередить ее в восхождении по ступеням иерархии. Но никогда нижестоящий уровень не способен управлять вышестоящим уровнем. Это является противоестественным. Определим, какая разница существует между уровнем развития планеты и человека. Чтобы управлять Землей, человеку необходимо пройти сначала все уровни развития человеческой иерархии, а затем пройти все уровни развития планет по их иерархии. То есть между настоящим уровнем человека и тем, который позволит ему возглавить это управление, существует огромнейшая разница. Такого огромного скачка по преодолению разницы в развитии человеческая душа совершить быстро не способна. На это требуется время и время, неисчислимое по настоящим меркам. Земля же не будет ждать, когда он доразовьется до этого уровня, так как она сама совершенствуется параллельно. К тому моменту, когда человек сможет возглавить какую-то планету, аналогичную Земле, настоящая душа нашей планеты будет проходить уже более высокие стадии развития. Однако наличие постоянного прогрессирования души создает перспективу, что однажды человеческая душа сможет возглавить какую-либо молодую планету, появившуюся в эволюции позднее данного человека. Что касается настоящей Земли, то надо учитывать еще и возможности физической материи нашего мира, которая составляет только внешнюю оболочку души планеты. А эта материя, к сожалению, конечна и вечно ждать не будет, когда человек вернется к данному миру, пройдя миллиардное количество реинкарнаций и получив должное развитие. Поэтому настоящему человечеству никогда не управлять землей.